3. За крепостными стенами Арзашкуна вздымались и опадали бесчисленными барханами белые пески Руб-эль-Хали. Кай прогуливался по пустынным бастионам и безлюдным башням, наслаждаясь праздностью своей походки. Пески за стенами хранили безмолвие, пылясь под теплым сирока, который доносил соблазнительные запахи жареного мяса, сдобренного пряностями, подогретого вина и экзотических благовоний. Кай водил пальцами по серебристо-золотым зубцам парапетов, напитываясь покоем от царящих в окрестностях тишины и безлюдья. Ничто не двигалось в песках, никакие призрачные охотники или похороненные воспоминания не грозили вырваться на поверхность, поскольку Кай всего лишь видел сон. Он обладал достаточно развитыми метакогнитивными способностями, чтобы осознать, что спит, и сформировать картину своего окружения с таким качеством, которое было за пределами возможностей большинства основицев. Для Кая Арзашкун был гораздо большим, чем просто прибежищем от опасных сущностей и материума. Это было место, в котором он мог обрести покой, в полной мере отвлечься от своих бед и найти уединение. Сюда не имел доступа никто, кроме тех, кого Кай специально приглашал разделить с ним пространство грезы. И сейчас он блаженствовал в тишине, которая наполняла каждую комнату и царила под куполами пышно украшенного строения. Кай спустился по ступеням во внутренний дворик. Его походка была легкой, а мрачное настроение, бывшее его постоянным спутником со времен бедствия на Арго, понемногу улучшалось. Страх все еще не исчез. Он таился на задворках его восприятия, но Кай больше не желал признавать его власть. Вспоминать означало чувствовать, а чувствовать означало переживать. 10 000 смертей, что кричали у него в голове, на какое-то время расстроили рассудок Кая, и Астропат не был уверен до конца, что разум вернулся к нему в целости и сохранности. И все-таки те несколько раз, когда ему удавалось сбежать в Арзашкун, были тем временем, когда он мог без свидетелей зализывать свои раны и испытывать все прелести, созданного человеческим воображением, не боясь чудовищных воспоминаний и ужаса сопереживания. Кай толчком распахнул двери в главный зал и втянул запахи ароматических ламп и свежей зелени. В центре помещения искрился круглый бассейн, чья чаша была облицована плиткой с ромбовидным узором золотого и алого цветов. Серебряный фонтан в виде героического воина с трезубцем поблескивал в солнечном свете, лениво струящимся вниз через витражи купола. Листья пальм слегка колыхались на ветерке, дующем из открытой двери. Сильно пахло цитрусами и кальянным дымом. Воздух благоухал ароматами далеких стран, давно ушедших времен. И для Кая связь с прошлым была мощной опорой в этом царстве воображения и грез. Если бы он пожелал, то смог бы воплотить в явь любую прихоть своего сознания. Но здесь уже было все, в чем он нуждался. Покой, одиночество и исчезновение тысяч голосов, шумно требующих его внимания. Кай петлял между поддерживающими крышу колоннами из мрамора и нефрита, направляясь к широкой изогнутой лестнице, которая вела наверх в крытую обходную галерею. С изящных арок свисали боевые знамена, багряные, изумрудные и золотые, награды, добытые в битвах, которые уже никто не помнил. Казалось удивительным, что такие ужасные и роковые для жизни тысяч людей события смогли забыться с такой легкостью. От солдат, что сражались в тех битвах, остались лишь песок пустой земли, но когда-то их жизни имели значение. И не важно, что ход истории снизвел каждую из них до ничтожных песчаных крупиц. В свое время они были важны, в свое время они что-то изменили в мире. То, что эти изменения теперь существовали лишь в грезе, не умаляло значения их жизней. Кай помнил о них, пусть даже и памятью, заимствованной из рукописи примарха. В свое время о Кае тоже забудут, но эта мысль не вызвала у него страха, а наоборот заставило улыбнуться. Во времена, подобные нынешним, забвение должно почитаться за счастье. Быть восхваляемым всеми, быть тем, на кого рассчитывает такое множество людей, вот это было бременем, которое никто и никогда не должен на себя взваливать. Кай поражался, как люди вроде Малкадора, лорда Дорна или Харместера его выдерживают. Он задержался у подножия широкой лестницы, закрыл глаза и погрузился в журчащие звуки фонтана. По картине, видимой его вторым зрением, пробежала рябь. В лицо пахнуло ветерком, и Кай вдохнул ароматы страны, уже давно отошедшей в область преданий. Запах был одним из самых сильнодействующих ощущений в пространствах грез. И головокружительное благоухание Алиназика, Хабиша и Махлепи перенесло разум Кая на базар под открытым небом, где на переполненных улочках толкались толпы потных тел, говорливые продавцы, торгующиеся покупатели и карманники с сомкнутыми шрамами ртов. Кай ощущал запах дыма костров для приготовления пищи, вздымавшихся клубов гашиша и насыщенных паров папаскары, разливаемой из глиняных кувшинов по оловянным кружкам, прибитым к распивочным местам. Воспринимаемое было настолько реальным, что Каю пришлось схватиться за резную балюстраду, чтобы не осесть на корточки от накатившейся на него пронзительной тоски. В уголках глаз защипали слезы, и Кай спросил себя, откуда он может знать эти звуки и запахи. Они не были фантазией, вызванной из глубин его воображения. Нет, это были воспоминания о чувственных впечатлениях, которые принадлежали чужому разуму. Эти ощущения были добыты из глубин памяти столь древней, что Кай был ошеломлен тем, что на свете есть ум, который в состоянии вместить в себя столько истории. Он задохнулся и открыл глаза. Мир дрогнул, когда Кай на мгновение упустил контроль над его материальностью. Его дыхание было частым, хотя он и понимал, что не дышит по-настоящему в этом пространстве грезы. Тело Кая лежало на койке, погруженное в сон. Однако определенные законы реальной вселенной продолжали действовать и в царстве грез. Хотя для того, кто существовал в мире, лежащем за пределами разумения большинства смертных, термин «реальная вселенная» был почти что бессмыслицей. Его глаз уловил промельк движения, и Кай поднял взгляд на галерею, как раз вовремя, чтобы заметить человека, исчезающего из поля зрения. Какое-то мгновение он стоял в полном ошеломлении, не в силах поверить в то, что он только что видел. Кто-то другой в пространстве его сновидения. Каю доводилось слышать сказочные истории о могучих псайкерах, которые могли вторгаться в грезы сновидцев и изменять структуру их разума. Но утверждалось, что последний из этих когносцинтов умер тысячи лет назад. «Погоди!» — заорал Кай, срываясь с места и перескакивая через две ступеньки за раз. Он совершенно выбился из дыхания, пока добрался до лестничной площадки, и, развернувшись на 90 градусов, скарабкался по последнему пролету. Каменный мозаический пол украшали узоры с квадратно-спиральным мотивом в виде лабиринта с единственным входом и выходом. Кай бросился по галерее к тому месту, где он в последний раз видел таинственную фигуру. В арках проемов вздувались шелковые занавесы, пропуская стук далекого барабана, который раскатывался пульсом другой эпохи. Кай не видел ни одного музыканта и знал, что для его грез эти звуки были такими же невозможными, как и зрелище незваного гостя. Он пробежал вдоль галереи, оставляя перестук за спиной, и прошел через закрытый пологом дверной проем, очутившись в комнате полной света и зеленой поросли. Через пол прорастали деревья, словно после тысяч лет людского небрежения эту крепость снова захватила природа. С пилястров свисали золотые гобелены ползучих лоз, а оконные проемы обвивали гирлянды трепещущих листочков. В дальнем конце комнаты была дверь, и к ней шел высокий человек в длинных белых с золотом одеждах. Он был слишком далеко, чтобы разобрать его черты, но его глаза были озерцами великой печали и досконального понимания цены, которую люди платят за свои мечты. «Стой!» — выкрикнул Кай. «Ты кто? Как ты можешь здесь быть?» Человек не ответил и исчез из видимости. Кай промчался через комнату, сметая со своего пути опадающую листву и раскиданные лозы, чтобы прорваться к двери, через которую ушла закутанная в одежды фигура. Ароматы специй, юной поросли и древней памяти ощущались здесь сильнее всего, и Кай испустил триумфальный крик, наконец-то достигнув проема. Из-за двери донесся запах соленой воды и нагретого камня, И теперь уже, добравшись до двери, он осознал, что испытывает странное нежелание в нее входить. Кай собрал все свое небогатое мужество и переступил порог. Он очутился на балконе, высоко на боку центральной башни крепости, о существовании которого даже не подозревал. Обжигающе пылал жгуче-красный глаз солнца. Перед Каем раскинулось озеро, настолько громадное, что больше заслуживало зваться океаном. Оно было невероятно голубым, и на него было почти что больно смотреть. Над его водами летали стаи птиц, а недалеко от берега качались маленькие рыбацкие лодки. Балкон был пуст, это было невозможно, поскольку бежать незваному гостю было некуда. Не считая двери за спиной Кая, единственным путем наружу был обрыв глубиной в сотни метров. Менять же законы, управляющие логикой грезы, было под силу лишь ее создателю. Да и то это было опасным делом. Так что Кай совершенно не представлял себе, как загадочному незнакомцу удалось ускользнуть. Кай подошел к краю балкона и оперся руками о нагретый солнцем камень. Он втянул одуряющий чистый воздух, свободный от химической отдушки, которой был пропитан каждый вздох из тиранской атмосферы. «Где находится это место?» — заговорил Кай, откуда-то зная, что человек, которого он преследовал, его услышит. На его плече сомкнулась мощная хватка, и Кая как будто ударила током. У него возникло ощущение, что будь на то воля хозяина этой руки, он раздробит ему кости вдребезги простым поворотом кисти. «Это древняя земля!» — раздался голос рядом с его ухом. Мягкий, напевный, но со стальной сердцевиной. «Как?» — спросил Кай, зачарованный голосом мужчины. «Человеческий разум невероятно сложен, даже для таких, как я», — ответил человек. «Но невелика задача поделиться с тобой моими воспоминаниями». «Вы и в самом деле здесь?» — спросил Кай. «Мне это не грезится». «Ты спрашиваешь, в самом ли деле я здесь? В грезе, которую ты сотворил?» — сказал мужчина с ироническим смешком. «Это к философам, ладно?» Да и в любом случае, что есть действительность? Разве для тебя вот это все менее реально, чем твоя жизнь в шепчущей башне? Разве пламя, горящее в твоей грезе, согревает хуже костра из поленьев и хвороста? «Я не понимаю», — сказал Кай. «Зачем вы здесь, со мной, прямо сейчас?» «Я хотел повидаться с тобой, чтобы больше о тебе узнать». «Зачем? Кто вы такой?» «Вечная одержимость именами», — сказал мужчина. «Я сменил много имен за долгие годы, и одно было ничем не хуже другого, пока я не избавлялся от него ради следующего». «Так как мне вас звать?» «Не зови меня никак», — ответил мужчина, и сила его хватки на плече Кая взлетела по экспоненте. Астропад сморщился, когда компоненты сложной костной структуры его плеча заскребли друг от друга. «Просто слушай». Кай кивнул, и боль в плече слегка ослабела. Птицы над озером пикировали над рыбацкими лодками. Их крики, отражающиеся от воды, доносились словно с огромного расстояния. Кай сощурился. Яркая голубизна озера резала глаз, и его аугметика была не в силах ему помочь в этом сне. На просторах галактики, Кай, обитают могучие и жуткие силы. Те миллиарды миллиардов нитей, что они вплетают в будущее, не под силу охватить разумом, даже величайшим, из провидцев Эльдар. Но я увидел, что одна особенная нить обвивает мою собственную. Можешь угадать, чья? «Моя?» — осмелился высказаться Кай. Мужчина расхохотался, и его смех был таким заразительным, что Кай улыбнулся, невзирая на растущую боль в плече. Но вместе с тем в нем чувствовалась какая-то неестественность. Словно этот человек не смеялся так давно, что забыл, как это должно звучать. «Ты Кай Зулейн?» «Нет, судьба не уготовила тебе остаться в памяти сказителей саг грядущих эпох», — ответил мужчина. У Кая сложилось четкое ощущение, что он вглядывается в слепящее красное око солнца. «Я говорю о другом, о том, кто способен уничтожить все, чего я добился, и прервать нить моей жизни. Но чье лицо от меня скрыто?» «Так почему же вы тогда здесь и разговариваете со мной?» — спросил Кай. «Если вы тот, кто я думаю, то у вас должен быть миллион дел поважнее меня». «Совершенно верно», — согласился мужчина. Но я здесь и разговариваю с тобой, потому что ты будешь свидетелем моего конца. Я чувствую, как тебя волочит на незримой нити, которая ведет к моей смерти. И если ты сможешь увидеть мою гибель, тогда мне удастся узнать, как она произойдет. И вы сможете ее предотвратить? — спросил Кай. Красное солнце начало клониться к горизонту. Там будет видно.